Глава 12. Восстание рабов. Жрецы и двор давно знали о готовящемся восстании рабов, хотя время восстания им еще не было известно. Священный холм спокойно ожидал событий. До сих пор эти восстания не представляли большой опасности для государства, то есть для его господствующих каст, царского дома, жрецов, военачальников. Эти восстания походили скорее на неорганизованные бунты. Однако на этот раз события развертывались иначе. Задолго до рассвета, еще в полной тьме, рабы тихо, бесшумно оставили шахт. Также бесшумно наносились внезапные удары тяжелыми бронзовыми кирками в головы надсмотрщиков и сторожей. И они падали, как снопы, не издав ни звука. Не прошло и часа, как весь черный город оказался в руках восставших. Мрак и тишина скрывали события. У дорог и тропинок, ведущих к священному холму, были поставлены сторожевые отряды, чтобы задержать случайно уцелевших надсмотрщиков и сторожей, которые могли предупредить о событиях священный холм. Но это было сделано лишь из предосторожности. В черном городе не осталось ни одного сторожа, ни одного надсмотрщика с уцелевшим черепом. Рабы двинулись к старым шахтам. Здесь находился штаб восстания. Если мы и не победим, мы дадим почувствовать священному холму растущую силу рабов, сказал злой, обращаясь к толпе. Нам нужно во что бы то ни стало вооружиться бронзовыми мечами и копьями. Арсеналы охраняются большими и хорошо вооруженными отрядами воинов. Нам не одолеть их нашими мотыгами и кирками. Итак, чтобы достать оружие из арсенала, нам нужно уже быть хорошо вооруженными. Много готового оружия имеется еще на заводе. Это здесь, под рукой. Завод охраняется меньшим отрядом, чем арсенал. Но при первом же натиске они могут зажечь огни с сигналом тревоги и вызвать к себе на помощь дежурные легионы. Надо овладеть заводами так же быстро и бесшумно, как мы овладели черным городом. Но как это сделать? Мне известно, сказал Аксагуам, что перед рассветом сменится отряд, охраняющий завод. Смена будет идти по дороге дракона. У двух источников эта дорога проходит в глухом месте через котловину. Нападем на этот отряд, покончим с воинами, наденем их доспехи, явимся на завод в виде смены и займем ее место. Тогда завод будет в наших руках со всем его оружием. А пароль? — спросил Адиширна. Я узнал его. Змей и солнце. План был принят. На дороге дракона у двух источников произошло первое сражение. Рабы пропустили отряд, отрезали отступление и сразу напали на него с трех сторон, спереди, с тыла и с левой стороны дороги. Правая обрывалась крутым утесом. Удар был неожиданный, но закаленные в боях воины атлантов оказывали упорное сопротивление. Щиты защищали их от камней, копья были длиннее мотыг и кирок. Воины разили ими рабов без особого вреда для себя. Отряд мог быть легко сброшен с утеса, но надо было по возможности полностью сохранить вооружение воинов. На стороне рабов был численный перевес. Копья застревали в телах рабов, но прежде чем воины успевали извлекать острие копья, к древку тянулись десятки рук и цепко хватались за него, несмотря на удары других копий. Мало-помалу большинство копий перешло в руки рабов. Движение воинов затруднялись недостаточной шириной дороги. Потеряв копья, воины пустили в ход мечи. Но копья дали явный перевес рабам. Мечи были короче копий. Один за другим падали воины, загромождая трупами дорогу, что еще больше затрудняло маневрирование. Отряд был обречен. Через какой-нибудь час он представлял груду тел. Ни одного человека в отряде не осталось в живых. Рабы быстро сняли с трупов воинов вооружение, смыли кровь у источника и надели его на себя. Аксагуам нарядился в доспехи начальника отряда, и все двинулись в путь. У дороги остался заградительный отряд.